прорисованные до мельчайших деталей, неизменно блестящие и полные ярких, словно сияющие на небесах звезды искр. Однажды однокурсники в колледже обратили внимание на рисунки и спросили, отчего все написанные его рукой люди смотрят на мир с таким ужасом. Вопрос этот настолько бестактный и грубый, что Лоуренс не стал утруждать себя ответом. Большинство окружающих невежественны и не желают разбираться в искусстве, не хотят заглянуть за установленные миром рамки и узреть истинную красоту. Лоуренс от них устает. Смотрит из-под отрастающей челки сквозь темные линзы солнцезащитных очков и недовольно кривит губы. Их бледные, уставшие взгляды напоминают помутневшие глаза мертвых рыб, бесполезные, из которых уже не высечь искры. Ему скучно даже поворачиваться в их сторону. Привлекают его люди совсем другие. Чаще всего женщины, светловолосые, с яркими эмоциональными взглядами. Все они мимолетно напоминают мать. Улыбаются и смотрят на мир вокруг так, словно что-то в нем понимают, а потом раз за разом разочаровывают Лоуренса. «Зачем ты меня сюда притащил?» — в ужасе спрашивает одна из жертв. Ее стянутые плотной веревкой руки дрожат, она пытается отползти в сторону, упирается спиной в липкую от влаги бетонную стену. Лоуренс видит в ее глазах эмоции, совсем не те. «Мне хочется сделать тебя красивее». Он ей не улыбается, всего лишь смотрит с высоты своего роста и разочарованно выдыхает. Имени этой женщины Лоуренс не знает. Но ее длинные светлые волосы растрепаны и кое-где измазаны в грязи. Ему так хочется заставить ее замолчать, не позволить произносить глупые и бесполезные слова. Он наизусть знает вопросы жертв. Отчаянно цепляющиеся за жизнь, они отказываются принять судьбу и медленно переходят к попыткам молить о пощаде. Что в их жизнях такого ценного, если они не могут раскрыться? Запертые внутри коконов, внутри тел, они существуют в сером, лишенном красок мире. Для чего? Лоуренс готов подарить им вечную, неувядающую красоту и запечатлеть их глаза по-настоящему прекрасными в одном единственном моменте. Они раз за разом отвергают его. Жаль. Пронзительные крики едва не оглушают. Хочется перебить их музыкой, чем-нибудь из классики. Настолько они кажутся противными и неуместными. Он предпочитает крики иного толка. Холстам полагается кричать от восторга или от ужаса, а отчаянию в его представлениях места нет. «Почему бы тебе просто не заткнуться?» — устало спрашивает Лоуренс, примиряясь к грудной клетке ножом. «Сегодня он хочет попробовать кое-что новое. Показать миру, какими бывают настоящие цветы». Позади, на усыпанной опилками и пылью скамье, лежит букет увядающих паучьих лилий. Невероятно красивый цветок. Кроваво-красный. Символ осеннего равноденствия, смерти и связи с миром мертвых. Тот кажется Лоуренсу таким же завораживающим, как и число 4. 4 — идеал. В году 4 сезона, в месяце 4 недели, каждый четвертый год — високосный. В некоторых культурах 4 — принято считать числом смерти. Число, обозначающее одно из самых красивых, удивительных человеческих состояний, не может не быть совершенством. И сегодня 4 октября. Холсту выпала честь стать участником по-настоящему грандиозного представления. Никогда до этого дня Лоуренс не пробовал распускать цветы прямо на груди жертв. Женщина больше не пытается говорить. Ее пронзительные крики сменяются паническими, полными ужаса воплями, и Лоуренс, наконец, улыбается. Кровь чертит узоры на ее бледной коже, когда жертва теряет сознание. Выступают из подмышечных тканей бледно-розовые блестящие кости. Он пробирается все глубже, игнорируя назойливые запахи металла и чернил. Те разлились под скамьей с лилиями минут 20 назад. Вдохновение накрывает с головой. Еще живая, женщина непроизвольно дергается, едва не сводит на нет всю проделанную работу. В такие моменты Лоуренсу хочется найти средство, способное держать холсты в узде, закреплять в идеальном положении, словно натянутую на подрамник ткань. Он не слишком аккуратен. В его движениях сегодня недостает изящества, и грудная клетка напоминает скорее побоище, нежели идеально подготовленную поверхность. Сердце женщины еще бьется. Медленно, едва заметно. Касаясь его пальцами, Лоуренс задерживает дыхание. Один из самых красивых органов человеческого тела. Он до последнего остается сокрыт от посторонних глаз. Какая драма! Так хочется это исправить. Извлечь сердце из грудной клетки оказывается сложнее, чем представлялось в теории. Несколько неверных движений, и мягкие ткани повреждены, а брызги крови неприглядными пятнами оседают на светлой рубашке. Лоуренс тяжело вздыхает. Еще теплый, будто бы до сих пор живой орган поддается легко. Меняет форму под короткими, осторожными взмахами небольшого хирургического ножа. И форма его отвратительна. Лоуренс смотрит на результат с таким глубоким разочарованием, словно этот дебют станет первым и последним представлением в его жизни. Уродливым гомункулом, застывшее на вершине грудной клетки сердце, лишь отдаленно напоминает ликорис. Он наклоняет голову, обходит холст вокруг, но никак не может понять, что же сделал не так —